Глава пятая. Болезнь. Очнувшись, Маша увидала себя, лежавшей в постельке. Яркое солнце светило в комнату сквозь обледенелые стекла. Около нее сидел какой-то человек, в котором она вскоре узнала хирурга Вендельштерна. «Вот она и проснулась», — тихо сказал он. Тут подошла мама и поглядела на нее тревожно и пытливо. — Ах, милая мама! — прошептала Маша. — Что, ушли мыши? Спасен щелкунчик! — Не говори глупостей, милая Маша. Что общего между мышами и щелкунчиком? А ты, дурная девочка, наделал нам много хлопот. Ты вчера до поздней ночи играла в куклы, задремала, и тебя, вероятно, напугал какой-нибудь мышонок. Хотя мышей, кажется, у нас нет. Ты толкнула рукой стеклянную дверцу шкафа и так сильно порезала руку, что господин Вендельштерн, который только что вынул из ран осколки стекла, говорит, что если бы стекло чуточку вошло глубже, то жила была бы перерезана, и ты осталась бы без руки. Слава богу, что я скоро проснулась и, увидав, что тебя нет, встала и пошла в ту комнату. Ты лежала без чувств на полу, а кровь из руки так и лилась. Я сама чуть не упала в обморок от страха. Около тебя валялись оловянные солдатики фрица, куклы, разбитые сахарные фигурки, пряничные человечки. Ты держала щелкунчика в окровавленной руке, а недалеко от тебя лежал твой левый башмак. — Ах, мамочка, мамочка! — перебила Маша. Ведь это следы большого сражения между куклами и мышами. Я сильно перепугалась, когда мыши хотели взять в плен щелкунчика, командовавшего армией кукол. Я бросила башмаком в мышей и не помню, что было дальше. Хирург Вендельштерн подмигнул маме, и та ласково сказала Маше: «Ну хорошо, деточка, хорошо, успокойся. Мыши ушли, а щелкунчик жив, здоров. И тебе того же желает». В это время в комнату вошел доктор Штальбаум и начал о чем-то шептаться с хирургом. Потом они оба пощупали у Маши пульс, и она слышала, что речь шла о лихорадке от раны. Ей велено было лежать в постели и принимать лекарства, хотя она чувствовала себя хорошо, и только рука у нее немного болела. Она знала, что щелкунчик вышел из битвы невредимым, и порой слышала, как будто сквозь сон, что он тихо и грустно говорит ей: «Маша, дорогая моя, я вам обязан многим, но вы можете сделать для меня еще больше». Как ни старалась девочка, она не могла объяснить себе, что это значит. Играть Маша не могла. Ей мешала раненая рука, а когда она читала или перелистывала картинки, у нее начинало рябить в глазах. Время поэтому тянулось бесконечно долго. Она еле могла дождаться сумерек, когда мама присаживалась к ее постельке и читала или рассказывала ей разные интересные вещи. Однажды, только что мама окончила занятную историю про принца Факардина, дверь отворилась, и вошел крестный Дроссельмейер. «Дайте-ка я сам погляжу, что тут с ней приключилось», — сказал он. Как только Маша увидала желтый сюртук крестного, ей опять вспомнилась та ужасная ночь, когда щелкунчик проиграл мышам сражение, и она невольно громко воскликнула: «Ах, крестный! Какой ты был гадкий! Я отлично видела, как ты сидел на часах и покрыл их своими крыльями, чтобы они не били звонко и не пугали мышей. Я слышала, как ты звал мышиного короля. Зачем ты не помог мне и щелкунчику, гадкий крестный? Вот по твоей милости и я лежу теперь в постели». «Что с тобой, милая Маша?» — спросила с испугом мама. А крестный вдруг сделал странную гримасу и запел гнусавым голосом: «Часам надо бы нажужжать, короля мышей прогнать. Колокольчики играйте, звоном кукол ободряйте. Тики-так летит сова, и была уж такова. Колокольчики звените, короля мышей гоните. Ж-ж-ж-ж, часы шумят, колокольчики звенят. Динь-динь-динь, дон-дон-дон, бим-бам-бом. Клинк-клинк-ланг, тик-тик-тук, тики-тики-так. А король мышей — дурак. Широко раскрытыми глазами смотрела девочка на крестного, который выворачивал глаза, прыгал с ноги на ногу и размахивал правой рукой, как маятником. Она бы, вероятно, испугалась, не будь тут мамы и фрица, который потихоньку прокрался в комнату и с громким смехом вскричал. — Крестный, ты сегодня припотешный. Ты кривляешься, как мой паяц, которого я вчера бросил в печку. Мама же сказала очень серьезно. — Господин Дроссельмейер, скажите, пожалуйста, что это значит? — Каково? — отвечал крестный. — Неужели вы не узнали хорошенькой песенки часовщика? Я ее всегда пою таким больным, как Маша. Тут он присел к постельке девочки и сказал. — Послушай, Маша, ты не сердись, что я не выколол мышиному королю всех его 14 глаз. Не мог я этого сделать. Лучше порадую тебя кое-чем другим. С этими словами Дроссельмейер полез в карман и потихоньку вытащил щелкунчика, которому он ловко вставил зубки и вправил свернутую челюсть. Маша закричала от радости, а мама сказала, улыбаясь, «Видишь, как крестный любит твоего щелкунчика?» «Но ты все-таки должна сознаться», — прибавил крестный, «что щелкунчик твой очень безобразен. Хочешь послушать, почему он сделался таким уродом? Впрочем, ты, может быть, уже знаешь историю о принцессе Перлипате, колдунье Мышуге и искусном часовщике. Послушай-ка, крестный, — внезапно вмешался фриц, — ты отлично вставил зубки щелкунчику, и челюсть у него больше не качается. Но почему у него нет сабли? Зачем ты снял с него саблю? Ну вот. — ответил с неудовольствием Дроссельмейер. — Все не так, да не так. На тебя не угодишь. Какое мне дело до сабли щелкунчика? Я его вылечил, а саблю он себе пусть сам добывает, как хочет. — Правда, — согласился фриц. — Если он молодец, то добудет себе оружие сам. — Итак, Маша, — продолжал крестный, — скажи, знаешь ли ты историю принцессы Перлипаты? — Ах, нет, — возразила Маша. — Расскажи, милый крестный, расскажи. — Надеюсь, господин Дроссельмейер, — сказала госпожа Штальбаум, — что ваша история не будет такой страшной, как все, что вы рассказываете. — Ничуть не страшной. То, что я сейчас расскажу вам, напротив, очень забавно. — Ну, рассказывай, рассказывай же скорее, — вскричали дети, и крестный Дроссельмейер начал так.